На этом рассказ о Майе Никоноркиной не заканчивается. Мы встретимся с ней еще не раз по ходу повествования. Мне же хочется вкратце рассказать о той Майе, которую я лично знал с 2002 по 2009 годы включительно. Так и вижу перед собой среднего роста худющую блондинку с челкой, в тонких бесцветных брючках и кофточке, в огромных на пол лица роговых очках с матовыми стеклами и с неизменной сигаретой в руке. Передвигалась она неспешно. В лице угадывалось сходство со взрослой Никой. Казалось также, что у них одинаковые голоса. Интересно, что мне она разрешала называть себя по имени и на «вы», а Марине, которая намного моложе меня, тоже по имени и на «ты». С нами она была на «ты» и называла нас «дети мои». Майя обладала потрясающим поэтическим слухом. За ее ухо цеплялись настолько тонкие и, казалось бы, незаметные стихотворные огрехи, что можно было только удивляться. В каждую встречу, как ритуал, входило чтение моих стихов. Вместе с тем Майя, которую Карпова как-то назвала «беспардонной», часто обращалась со странными, мягко говоря, просьбами. Привыкнув к тому, что я, как золотая рыбка, выполнял ее пожелания, она периодически шокировала меня ими. Приведу ряд примеров. 12 ноября 2005 года. Майя возмущалась, узнав, что отец Маши, Олег Егоров, сказал, что не пустит на порог ее комнаты в Москве двух ребят, чьих-то детей, которых Майя собиралась поселить там на 5 дней, так как им негде жить в Москве, и ей приходится звонить Камбуровой и еще кому-то по этому поводу. Примечание. Веретенникова Егорова, младшая сестра Ники Турбиной. Конец примечания. Довод Майи. В комнате Маши есть 2 спальных места. Неужели она не понимает, чем это грозит ее, к сожалению, уже единственной дочери? 19 апреля 2008 года. Позвонила Майя. «У меня к тебе и к Марине просьба. 11 число на носу. День смерти Ники. 11 мая 2002 года. Вы можете попросить Вадима съездить к Никуше?» Примечание. Самохвалов, 1947-2010 годы, старший брат Марины Ратнер. Конец примечания. «Маше это нафиг не нужно, у нее своя жизнь. Она как бы егоровская». Так Егоровскую и осталось. И чтобы не забыл 2-3 сигареты ей положить. Показательна еще одна просьба Майи. Маша встречается в Москве с очень хорошим мальчиком. Не могу ли я через Вадима устроить его на работу? Я, как всегда, в таких случаях ничего не ответил. А про себя подумал, это надо же, попросить меня, чтобы я через брата жены, живущего в другом городе и другом государстве, нашел работу для живущего там же мальчика Маши, который сегодня мальчик Маши, а завтра будет мальчиком Веры или Ани. Были и нередко просьбы о материальной помощи. Иногда открыто и прямо, чаще намеками. Почти всегда я находил возможности, чтобы помочь. Приведу несколько выдержек из наших встреч и разговоров. 25 января 2003 года. Мы пили водку. Когда был тост в память о Нике, Майя заставила чокнуться. Ника жива. Потом на кухне говорила Марине. Мне нужно сделать подарок в школу и в Днепропетровске недорого зубы вставить. 30 декабря 2007 года. Майя позвонила и, для приличия справившись о здоровье тещи, у которой было 2 инсульта, защебетала. «Сашуля, дорогой, любимый, Машка сидит в Москве без копейки денег». Я вежливо отказался, сославшись на большие, и это правда, траты на врачей и лекарства. Подумать только. Маша находится в Москве, где живет ее родной отец, а ее мать звонит мне в Днепропетровск, взывая о помощи. Наконец, хочу привести выдержки из нескольких бесед с Майей в разные годы. Конечно, это далеко не все, но дает хоть какое-то представление о нашем общении. 29 ноября 2003 года. Это был наш первый визит в их квартиру, купленную после продажи квартиры на Садовой. Мы осмотрелись. Впечатление, мягко говоря, жуткое. Семейное общежитие. Первый этаж. Две раздельные комнаты. Из гостиной вход в кухню. Единственный плюс – большие низкие окна, через которые открывается красивый вид на горы. Впервые нас ждало застолье. Майя проявила свои кулинарные способности. Она была без очков, лицо бледное, чуть порозовевшее от водки. Сказала мне: «Я собираюсь в Москву, а ты звони бабке, поддержи их с Машей». Олег Егоров, мой второй муж, изнасиловал Нику, поэтому я от него ушла. Сейчас он игнорирует Машу, а та на него надеется. О Евтушенко говорили только хорошо. Хвалили его стихи и предисловие к Никиному черновику. Майя очень слаба. Доходит до магазина и обратно держать за трубу. Ей понравилось тут же, и, к слову, придуманная мной рифма «в никуда», «в никуда». 5 октября 2004 года. Майя рассказала о том, что вытворяла Ника. Резала себе руки, которые выглядели будто на них кровавые браслеты. Танцевала на столе у ректора Кулька, Московский институт культуры, с декабря 1994 года Университет культуры. Так она выражала свой протест. Я привел в пример Высоцкого, прочитал свои стихи о нем. Карпова пожала мне руку, а Майя влила в это пожатие свою руку, потом притянула мою и поцеловала ее. Я оторопел. Из разговора на кухне. «Майя, я виновата. Я убийца». «Почему?» — спросил я. «Потому что я ее родила». «Я знал, что вы так скажете». «Я родила гения». В разговор вступила Карпова. «Мы виноваты. Мы знали, что с ней делается». «Но вы же не могли все время быть рядом с уже взрослой женщиной», — заметил я. 11 мая 2005 года. Третья годовщина со дня гибели Ники. Встретили нас, как всегда, радостно. У них гостила Светлана Карпова, младшая сестра Людмилы Владимировны. Один на один Майя мне сказала: «У нас с Нюркой было очень много радостей. О них знаем только мы, и никто никогда не узнает. У нас с Нюркой было много болей. О них знаем только мы, и никто никогда не узнает. Я никому не верю, и даже тебе. Бабка не зря говорила, что нужно продать эту квартиру и купить меньшую. Нужны деньги на выпускной вечер, поездку в Москву, поступление. А там как жить? Я в магазины ходить не могу». «Ладно, до этого еще далеко». Майю и Карпову очень порадовало мое сообщение о том, что Светлана Кедрина сказала: «Раньше Ника была с Евтушенко, а теперь с Ратнером». Примечание. Кедрина, 1934 года рождения, русский поэт, прозаик, публицист, дочь русского поэта Дмитрия Кедрина, 1907-1945 годы. Конец примечания. Майя твердо произнесла: «Ты совершил подвиг, выпустив Никину книгу». Я ответил, как в советские времена, что так на моем месте поступил бы каждый. Майя запротестовала: «Нет-нет, это действительно большой подвиг. Тебе надо за Никушу памятник поставить». 10 октября 2007 года. В этот день мне исполнилось 60 лет. Одно из самых теплых поздравлений было от Майи и Карповой. «Майя, ненаглядное счастье наше. Ты талантливый поэт. Я очень тебя люблю. Машка звонила и просила тебя поздравить. Даю маму». Карпова: «Сашуля, ты юный наш прекрасный мальчик. Гордимся тобой. Счастье тебе, маленький ты мой. Сашка, как мы любим тебя. Так тоскуем, что не рядом с тобой. Ты в наших сердцах. Мы с Майкой читали твою книжку «Стружки снега» и поражались, откуда у тебя находятся такие слова». Примечание. Ратнер Александр. «Стружки снега». Стихи. Днепропетровск. «Монолит». 2007 год. 192 страницы. Конец примечания. «Как тебе не стыдно быть таким талантливым, бессовестный? Целуем тебя и любим, слюнявим, облобазываем, прикасаемся к твоим сильным плечам». 26 ноября 2007 года. Мы приехали втроем, с Мариной и Вадимом. Дверь открыла Майя. Она была как никогда хороша собой. Распущенные светлые волосы с неизменной челкой, открытое, без огромных очков, красивое лицо. Копия Ники. На ней были джинсы, бордово-розовая кофточка с довольно глубоким декольте, поверх которой на плечи наброшенная черная теплая кофта. Мы трижды расцеловались. От Майи струился нежный аромат духов. Такой я ее видел впервые. Представляю, какой она была в молодости. Не зря устоять перед ней не могли великие мужи мира сего. Стол уже был накрыт и по всем правилам сервирован. Мы разлили водку, и сразу же встала Майя, поздравила исключительно тепло меня с юбилеем, тут же встала рядом с ней Карпова и продолжила тост, употребляя, как и ее дочь, лестные эпитеты, на которые они были всегда щедры и охочи. Надо сказать, что Майя — прекрасный кулинар. Пир был настоящий. Пили даже за случайно заглянувшую соседку-татарку Хадижу Джан. Все тосты предлагал я. Один из них был «Всем в пику за Нику». Мы чокнулись. Вадим оторопел, ведь за ушедших обычно не чокаются. Но Майя ему пояснила: «А Нюрка с нами, она жива». Дошла очередь и до Маши. Я сказал в рифму, чтобы у тебя, Егорова, все получалось здорово, а затем добавил за то, чтобы у Машки не было промашки. Карпова сказала, что это надо записать, а Майя, не глядя, достала из ящика буфета почтовую открытку 1967 года выпуска и дала ее мне. На обороте открытки было стихотворение Ники, написанное ее рукой. Я прочитал его сначала вслух, потом про себя. Меня потрясла последняя строфа, которую воспроизвожу такой, как в оригинале. «Ограда старая, седа, судьба зашторена, а мне дорога в никуда, тропа проторена». «Когда Ника написала эту вещь?» — спросил я. Майя ответила, что лет в 20, точно не помнит. Важно, что в зрелом возрасте. Часто Майя прерывала Карпову, когда считала, что та говорит что-то лишнее. Однажды Майя даже попросила ее выйти с ней на кухню. Она была и оставалась цензором в этой семье. Даже когда Карпова пошла провожать нас к машине, Майя открыла зарешоченное окошко и шутливым голосом спросила: «О чем это вы там без меня говорите?» 19 апреля 2008 года. Майя позвонила мне на мобильный телефон. «Я тебе пожалуюсь», — плачет. «Больше терпеть не могу. Не хочу ни есть, ни пить. Скорежила меня боль в крючок. Сводит горло так, что не могу проглотить воду. Мама бедная крутится всю ночь вокруг меня. Если не ты, мы погибнем. Что я за сука? Может, я неправильно всю жизнь делала? Не надо было ее рожать?» «Маечка, разве забеременев вы могли знать, кого родите? Что это будет Ника с такой судьбой?» — спросил я, понимая, что речь идет совсем о другом. К чему Майя подводила меня. «Я состою из одних денег. Меня можно распиливать, как слиток золота. И я, и мать в полном отчаянии. Я, конечно, держусь, но Маше это не нужно. Она говорит: ну что ж, терпеть надо, мама. Я все равно ее очень люблю. Я завишу от денег, от горшка, от воды, если ее мне поставили. Я матери плакаться не могу, она расстраивается. Сейчас ее нет, она пошла в аптеку. Я знаю, что ты все сделаешь. Если бы мы были в одном городе, все было бы иначе. Я знаю, что у Маши своя жизнь. Маша стесняется, что она сестра Ники Турбиной, потому что она Маша Егорова. Миронов предложил в паспорте записать ее Турбиной, на что Маша сказала: какая я Турбина? Что я, сумасшедшая? Я выполнила свой долг. Она закончила школу. Я Машку безумно люблю, но я могу ползком ползти ради Никуши. Если бы сказали, что вон тот листок, который упал с дерева, это Никуша, я бы поползла. Я тебя люблю». 4 июля 2008 года. Рассказывает Майя. «У нас по телевидению показывали выступление Евтушенко в Симферополе». В Симферополе Евтушенко поехал из Днепропетровска, где мы с ним встречались 5 июня 2008 года. Он читал «Любимая, спи». Читал протяжно. Ему отвечало эхо. Стихотворения не было. Был только вой на лужайке волка или шакала. хотя стихотворение прекрасное. Еще он пел и поклялся, что будет его вечер в Политехническом 18 июля в честь 75-летия. И это будет его последний взмах руки или ноги. Одет он был в цветастую рубашку, а потом в рубашку в полоску, и в полоске были узоры. Я помню, как молодой он носил пиджак с гвоздикой в кармане. Выглядит хорошо. Если к его виду в профиль на книге добавить усы, то он будет похож на Гитлера. Примечание. Евтушенко. Памятники не эмигрируют. Москва. Эксмо. 2005 год. 480 страниц. Конец примечания. До грустности плохие его последние стихи. Конечно, осуждать его легче всего. Но я не осуждаю, а рассказываю. Хорошо Вознесенскому. Сидит себе тихо. Не поет, не танцует. На вечере в Днепропетровском театре оперы и балета Евтушенко не только читал стихи, но и пел, сопровождавшая его певица, и кружил с ней под мелодию «Вальса о вальсе». 10 октября 2008 года. Позвонила Майя и поздравила меня с днем рождения. «Сашуля, наш любимый», — щебетала она, — «наш родной, Богом данный нам мальчик, ты у нас один такой. Мы между собой тебя называем Ратнер, а Саша — это Павлов, это Миронов. Ты сегодня день рожденник», — подпевала Карпова. «Мы рады, что ты у нас есть, наш драгоценный» и так далее. Боже, как я устал от их неискренности и притворной лести. Какой богатый у них словарь синонимов, особенно к словам «дорогой», «талантливый». 17 декабря 2008 года. День рождения Ники. Поздравляю Майю. С именинницей вас. Во сколько Ника родилась? 17:30. Я лежала на сохранении, меня отпустили домой на 2 дня. Утром глазки открываю и чувствую, что-то начинается. Нетрудные были роды? По тем временам нормальные. 3400 граммов. Машка родилась с весом 1700 граммов и труднее. Черные кудри, китаёза, глаза раскосые. В обмороке я не падала. Все врачи были знакомы еще до беременности. Одна компания. 12 марта 2009 года. Я позвонил, чтобы сообщить Майе, сколько примерно будет стоить новая книга Ники. «Сашуля, ты нам послан Богом. Вот говорят, что Бога нет, а Он есть и послал нам тебя». «Он нас друг другу послал. А точнее, нас другу послала Никуша». «Да, Нюрка». «Вам послала Нюрка Ратнера придурка». Сквозь хохот. «Ты сходу выдаешь. Надо же как-то развеселить вас и себя в этой собачьей жизни». 5 сентября 2009 года. В этот день Ирина Покулитая, моя помощница, которая отдыхала в Крыму, должна была заехать к Никиным родным, чтобы передать от меня Людмиле Владимировне подарок ко дню рождения и взять у них материалы для нового издания книги Никуши. Ира говорила, что они передавали их как драгоценность, у Майи тряслись руки, ей становилось дурно от прикосновения к ним. И хотя Ирина была у Никиных родных буквально 10 минут, но и за это время Майя, которая лежала в постели, сказала ей: «Эх, Ирка, была бы я сейчас на ногах, мы б с тобой так гульнули». 23 ноября 2009 года. В 11:35 на мобильный телефон позвонила Карпова и сквозь слезы сказала: «Сашуня, Майка умерла. Я не знаю, что мне делать. Вчера была скорая и сказали, что до утра она не дотянет, а я, блядь, проспала. В 9 часов только проснулась. Она еще теплая. Сижу и не могу пошевелиться. Не хочу отдавать ее в морг. Пусть она подольше побудет со мною». Этой ночью мне снился сон. Я лежал в постели и ждал свою помощницу. Она подошла, одетая лишь в белое нижнее белье. Я приподнял одеяло, чтобы она легла рядом, но она почему-то не легла. Потом появились люди, стало шумно, и я перешел в другую комнату, улегшись там. Дальше помню себя легко бегущего вверх по исполкомовской улице Днепропетровска в одних трусах, чем нисколько не удивлял прохожих. Сон в руку. Обнаженное женское тело — это плохо. Белый цвет тоже. Виделась мне Ирина, которая последнюю из нас видела Майю в Ялте. Потом вместе с Ириной мы первыми узнали о ее смерти. Господи, как давно мы не виделись с Майей. Как я хотел почитать ей свои новые стихи. она имела безукоризненный поэтический вкус. 8 марта 2010 года. Карпова рассказала, что Майя не курила только в день смерти и почти бессвязно прочитала стихотворение Ники. «Изможденная, как старуха, на лицо надвинуты руки, я бросаю тебе монетку. Это мама глядит из клетки». Умерла она от коллагенеза, полностью разрушившего ее сердце. Примечание. Диффузное заболевание соединительной ткани, характерным проявлением которого является прогрессирующее течение, вовлечение в патологический процесс различных внутренних органов, сосудов, кожи, опорно-двигательной системы, основная причина – наследственность. Конец примечания. Иную информацию мне дала Барская. Майя умерла от онкологии и напомнила, что в свое время она через Юлиана Семенова доставала для Майки лекарства. Елена Анатольевна Авдеева, в прошлом переводчица с французского языка, знавшая семью Ники, сказала, что Майя умерла от лени. Они с Карповой, не сделав рентген, сами поставили диагноз «перелом тазобедренной кости». На самом деле у Майи была трещина, и она лежала не вставая, а Карпова велась вокруг нее. Не будь такой самодеятельности, Майя еще бы жила. В июне 2014 года я спросил у Карповой, как она вспоминает дочь. «Майку», — ответила она, — «я вспоминаю с большим состраданием. Она была очень добрая, несчастная, хотела всем сделать хорошо. Ей удалась своя жизнь за моей спиной. Она у нее была прекрасная. Майка была защищена. Жила как могла физически и морально. Если разобраться, то она была юродивая».